Здравствуйте, в понедельник я вас не вычислил. А, ладно. О, смотрю, что-то принес. Какие дела? Ну-ка, дай-ка я полюбуюсь. Ага. Блин, у вас пакета нет. Пакет? Нет, ну, тут достаточно. Сейчас вам и письмо. И письмо мне. Ага. Вам предложение по поводу студентов. А, хорошо, я познакомлюсь. Не уверен, что я очень быстро отреагирую, потому что завтра буду уезжать на дачу. Ого-го-го-го, трактат. Там на две, там оно такое большое. Ага, хорошо. Ну, вам, не знаю. Ну ладно, почитаю, посмотрю. Я вам еще вопросы бы хотел задать. Ну задавай, давай пройдемся немножко. 47 штук. 40. Хо-хо-хо, это что-то многовато. Не, ну, вы можете не отвечать, потому что первый промудал. Ну, что ж там не работает-то? А это я не знаю. Я сейчас им не пользуюсь. У меня ж немножко другая теперь форма занятости. Так, раньше я был не ночью на работе. Я ж почасовик. Да-да, он в ночное время был более доступен. Он, наверное, наверное, так сказать, слабая модель у нас. Я не знаю. То, пойдем, у нас он как бы бывает нарушение, только я удивился. Ага. Ну, я сейчас им не пользуюсь, поэтому ничего тебе не могу сказать, как его, каково его состояние. Вот парадоксально, когда ты был студентом, ну, у нас, ну, в смысле, ты сейчас студент, но я имею в виду учился у нас, как раз в эту пору он неплохо работал. Я там туда даже сгрузил целый курс по страноведению. Еще, правда, меня поразило, что через год этого курса просто не стало. Куда он делся? Ну, кто-то там из этих девочек, типа Игоревны этой, господи, как она? Анастасия Игоревна, да. Совершенно верно. Она сказала, он теперь не открывается, или куда он делал. Ну, в общем, это парадоксально. Сколько труда было потрачено, честно говоря. Он же и с иллюстрациями у меня, и с вопросами. Ну ладно, я не буду это углубляться. Ну, видишь, я как бы ответил на этот вопрос так. Правильно, параллельно. Так, следующий вопрос. Давай. Каково ваше мнение о профессиональной деятельности Ирины Владимировны Вакориной? Ну, видишь, я с ней, на темы профессиональные не очень общаюсь. Я единственное, к чему руку приложил, по-моему, я был одним из рецензентов ее кандидатской диссертации. Вот когда она выходила только на защиту, еще это была даже предзащита. В 2015 году. Да. Ну вот там, ну вроде бы. У меня не было основания как-то к ней придираться. Я, правда, уже, честно говоря, и забыл ее тему. Я там, по-моему... Концепт материнства. Да. Вот. Совершенно верно. Но она в этом смысле недалеко от Сапожниковой ушла, которая вроде бы ее консультант, наверное, была. Да? Вытекает вопрос другой. Да. Из Сапожниковой как раз, и Вакориной. А вот строится ли методическая научная вообще деятельность по лингвистике на теории текста? Теории текста я не вижу, чтобы у нас были прямо вот такие специалисты, вытекающие из этой очень сложной, в общем-то, я должен заниматься теорией текста, потому что в основном это как бы фрагментарные ощущения текстовых частей, предложений, там, лексиконов, каких-то авторов. Вот на этом уровне. На этом уровне. Основная масса. В общем-то, еще тут, конечно, у меня уточнение. Известно, что Вакорина, говорят, что Вакорина училась посредственно. В студенческие годы прогуливала пары. Нет, я бы не скажу. А я, конечно, только по своему аспекту, когда это называлось в народе газетой, да, ну, средством массовой информации был у меня тогда предмет. Нет, она была вполне. Вот как моя студентка, у меня никаких, как сказать, претензий не было. Каково ваше мнение о профессиональной деятельности проститутки? вполне положительно, вполне положительно. Она, во-первых, разделена на две части. Она не только, как бы сказать, преподаватель языка, да, она еще и заведующая кафедрой английского языка и методики его преподавания. Иногда добавляют, но вообще-то она официально по ректорату проходит как кафедра английского языка. Вот. Она спокойный, такой компетентный, в общем-то, в своей сфере человек, но она больше в сторону методики повернута, да? Вот ее деятельность, да. Вот, а эту сторону я не особенно, как бы сказать, считаю эпохально важной. И поэтому они делают свою работу, ну, которая, ну, есть же предмет, методика преподавания и иностранных языков, и методика преподавания английского языка. Так что тут, ну, за что купил, за то и продаю. Не, вы правильно все ответили. А вот каково, расшифруйте выражение «вредные тетки», работающие на факультете. Это вы сказали в апреле 2019 года. Ну, это я, наверное, в шутку сказал. Ну, вредные тетки. Вредных, а в каком смысле вредные? Я помню. Ну, и что? Это иногда они, мне кажется, приоритетно ставят, ну, вот. Я не буду называть фамилии, это общая тенденция у нас, в нашем вузе. Ну, что-то из, как бы сказать, факторов давления, не столько влияния на студентов, а что-то влиянием, я понимаю, это авторитет тебя как специалиста, авторитет тебя как личности, вот это и есть влияние. А у них это, ну, что-то вроде давления, что ли, какие-то вот свои правила игры, да? Вот если ты не подчиняешься... Дисциплина. Да, дисциплина и все прочее. Если ты... О, какие люди! Приветствую! Можем организовать целый, как бы сказать, дискуссионный клуб по поводу. Какие у вас? Вы знакомы? Нет. А, нет. Ну, мы как? Мы работаем в своей сфере, так что... Это правильно. Да, вот так что... А вы где сейчас? Что? А, это я по делам ездил, а так работаю. Ну, тут работаешь где? В IT-компании. Вот, а, ну, хорошо. Если IT-шники сейчас, это да, спасибо. Ну, давай. Вот и сюда, параллельно. Это перспективное дело. Давайте, тормозите. Да, ну, всего доброго. А вы тоже пишете что-то? А я вот вопрос, я не даю, историю с моей жизнью. Историю так. Вы журналист? Нет, я не журналист. Я переводчик, потому что я еще студент. Я по-английски пишу. А, по-английски. А вы как по профессии? По профессии айтишник. Так стихи пишу. Ну ладно, еще увидимся. Вот, так что, ну, это чисто, я бы сказал, как бы сказать, суждение, ну, такое, как бы, не особенно в него углубляясь. Наверное, если взять эту фразу, какие там, злые тетки или какие, да? Вредные. Ну, вредные тетки, ну, это... А я запомнил, я все помню. Ну, ты помнишь-то все, но это же надо умело интерпретировать. То есть, это не означает, что кузнец произнес какую-то эпохальную фразу. У нас под настроение попало. Так что все бывает. Так что не будем из мухи делать слона. Ну, дальше. В общем-то... Почему вы считаете социальную тему в своих произведениях вторичной? А потому что я лирик. Она у меня действительно как бы не по значимости, а по масштабности, я бы сказал. Потому что у меня в основном такие стихи, ну, то, что больше душу человеческую трогает, а не его сознание как гражданина. Это же обычное явление для лириков, которые каких-то дел, каких-то тут эпохальных, больших произведений, ни поэм, ни каких-то крупных таких стихов там на две страницы. Хотя бывает и чуть-чуть покрупнее, чем обычно 3-4 четверостихия, вот и все мое стихотворение. Так, вон идет очень хорошая, знакомая собака. Мы ее, по-моему, с тобой уже видели. Ага. Так, слушаю дальше, что? Я еще ее во дворе видел. Да, ну она где-то вот здесь. Дальше расшифруйте выражение преподавателя кафедры французского языка зануда. Ну, опять, не надо это вот как бы абсолютизировать. Ну, у них очень большая тенденция к длительным экзаменам. Во время экзаменов у них студенты там отрабатывают что-то. Не просто вот вытянул билет, а еще надо там долги свои. Поэтому у них иногда экзамены длятся несколько часов. Там, ну, я понимаю, что и бывает. И у нас, конечно, такие экзамены, когда часа 4 экзамен длится. А у них это сплошь и рядом. Ну, так они устроены. Это тут я ничего не могу сказать. Причем сказать, что это плохо или как-то, ну, немножко, мне кажется, затянуты бывают. Занятие это никак не затянешь. Вот звонок прозвенел и все. А вот что касается вот таких вещей, которые попадают в сферу влияния преподавателей полностью, когда они такая ситуация. Это вот экзамены, зачеты. Они действительно у них, на мой взгляд, как-то долговаты. Но это опять частное мнение. Я ж не какой-то там, понимаете, или заведующий, или проректор. Когда-то все было. Как вы относитесь к преподавательской, научной и административной деятельности Ольги Ивановны Асварюк? Очень положительно. Она человек абсолютно на своем месте. Она все знает, как заполнять эти бумаги, ведомости. Все нет, но каждый же выполняет свою миссию. Вот она бумажный человек, бумажная, как бы сказать, наша королева. Это адская работа, между прочим, да? Все, чтобы точненько было заполнено, сдано и так далее. Так что нет. Я считаю, что она такой скромный очень человек, в смысле, как бы даже сказал, незаслуженно незаметный, вот если можно так пошутить. Потому что она, ну, делает свою работу тихо, спокойно и канцелярски правильно. Ну тут уже фактически вопрос пошел. Вот вы не помните день рождения Галины Васильевны Синицкой? Помню, почему. Сейчас я попытаюсь его точно назвать. 21 декабря. Если я, конечно, я могу там на парочку дней и ошибиться, но это в декабре точно. А год рождения не помните? Год рождения сейчас. Так. Мы ее 80-летие года 3 назад отмечали. Она же умерла на 81-м году в своей жизни. Соответственно, надо выяснить просто. Я точно год себе сходу не назову. Нет, я могу посмотреть, конечно. Есть у меня запись. Вот сейчас было бы, на мой взгляд, 83 года. Она умерла в 83, но можно даже уже 84-й, можно было бы обозначить. Вопрос такой идет, и вы на него можете не ответить, вы не панатист. Вот. Владела ли Галина Васильевна Синицкая акустическим анализом речи с помощью спектрограмм? Ну, я не видел этого у нее. Она больше такой теоретик и наблюдатель вот за частотностью там фонемного состава. У нее очень интересные наблюдения над вот, как бы сказать, соотношением гласных и согласных. Вот это она делала чисто статистически. Там это влияние и Георгия Георгиевича Синицкого. нет. Ну я потом зачту субъективный метод, потому что там объективная, это спектрография, это холография. Нет, ну как, что значит субъективно? Если, на ухо. Если ты считаешь, а, вот это, ну, как бы сказать. Дай бог каждому такое ухо, как у нее. Она очень так, деликатно к звуковому составу языка. Да, что под ее руководством Черногоры записали. Да, да, это так. Но я не был причастен ко всему этому. А вот вы лично считаете, что сегментальный уровень зависит от супрасегментального? Ну, они связаны. А что они две ипостаси одного и того же. Не одного и того же явления, но двух уровней. Да? Вы вопрос, знаете, меня лично интересует, что у нас есть мнение такое обывательское, филипповское, что вот если интонации неправильные, значит русский акцент выглядит так, что мама не горюй. Ну вот я должен сознаться, что современная методика преподавания языков, я бы даже сказал, это обобщу до многих вузов, не только нашего, а так сказать, у нас менее всего учат и интонации. Как раз это субсегментное явление. Да. Вот это я должен сознаться, что это одна из практических слабостей. Давай вот сюда. Я уже буду сейчас до дома подвигаться, потому что уже нам пора своими другими делами заняться. Поэтому на все вопросы. Сколько? 40 или сколько питаний? Еще осталось 28 вопросов. Вот. Не, некоторые я упрощаю, потому что, например, вы тут уже, ну, на какие-то можно обобщенно. Да, да, да, да. Потому что, например, вопрос есть, умирали ли студенты на парах. Ну, умирали ли? Да. Нет, на парах нет. У нас на нашем отделении одна смерть на английском отделении была незапамятные, по-моему, где-то 80-е годы прошлого столетия, то есть более 40 лет назад. И я помню, что Светлана Александровна Погорелова, она даже ездила на похороны этой девочки. Девочка умерла от какого-то гриппа, вот, ну, переросшего пневмонию, была зима. И она из района была, девочка, вот там она умерла, и одна из наших, это была куратор из группы, была такая у нас милая женщина, Светлана Александровна Погорелова. Она, я помню, ездила даже на похороны от нашего факультета в каком-то районе Смоленской области, девочка умерла. А на занятиях нет, не было. У нас был какой-то, ну, по-моему, не с нашего отделения. С девочкой было очень плохо. Сердечный приступ, это когда дефимеют такое. В 11-м году? Нет, нет, нет, нет. Это было гораздо раньше. Это было вот на рубеже 2000-х, может быть, даже еще и не 2000-е годы, может быть, конец 90-х. Вот я даже не помню. Что-то, я помню, было очень плохо. Но она не с нашего отделения. Не семья, она, по-моему, с лицфака была. В общем-то, и хотел бы вас спросить, согласны ли вы с Хомским и Хали, что в английском языке нет слабых и сильных звуков? Ой, вот это я не специалист, я не могу ответить на этот вопрос. Я не могу. Я не читал эту работу, и поэтому мне сказать, что они имеют в виду, мне сначала надо было прочитать. А тут я расписываю свои собственные слабости, сэр, так что очень не могу сказать. Нет, ну тут еще осталось очень важно, что там про Оскара Уайлда, про Кельницкого там. А что про Оскара Уайлда? Это то, что они ставили The Importance of Being Honest когда-то. Ну и что? Нет, у вас же Антон Георгиевич по нему преподает методику перевода, точнее, теорию перевода или практику. По чему? По кому? По портрету Дориана Грея. Это я не знаю. Я не свидетель этого, я у него на открытых занятиях не бывал, у Антона Георгиевича, и как-то практика открытых занятий у нас в последние годы немножко посворачивалась, но по линии вот как раз Мастыкина еще немножко там это шевеление есть, а так, строго говоря, не могу тебе опять на этот вопрос я не могу ответить. А что ты имеешь в виду? Что он как-то не так, что ли? Не, ну он перевод просто преподает. Ну, знаете, дело в том, что сейчас тенденция какая? Сейчас переводчики нигде не надо с факультета, потому что сейчас узкая специализация идет. Ну, конечно, тут у меня у самого возникает целая серия таких вопросов. Как их трудоустройство, куда мы их готовим? Отделение уже существует, наверное, лет 15, да, где-то, а то, может быть, и даже побольше. Мне кажется, оно как раз вот миллениумное явление. Где-то вот в Апартаменте, ну, не знаю, куда не берусь, год основания этого отделения, как бы сказать. Нет, наверное, это я загнул, наверное, не так уж оно пожилое, как я тебе называю. Ну, конечно, преподавать перевод, когда выхода с этого перевода, ну, пока я не знаю. Есть у нас талантливые иногда, легко схватывают на лету, вот устные переводчики приглашали в некоторых, так сказать, моментах к организации и тур деятельности по Смоленску, и другим делам. Во время международных крупных конференций, но, правда, тоже приказали долго жить эти конференции. Ну, все. Да. Я еще, конечно, к вам надо еще подойти и спросить. Ну, вот ты видишь, только давай договоримся, то, что говорит Кузьмин, это частные мнения. Частное мнение. Частные мнения. Субъективные. Ну, абсолютно, потому что... А, в общем-то, вас спросить, у вас поскольку студентов-то отчисляют, чтобы их я могу спасти? То, что дам контакты своего вуза, пусть переведутся. Ну, зачем портить репутацию? Ты знаешь, я считаю, что это как раз вот самое уязвимое у нас в этом смысле переводческое отделение, особенно первый и второй курсы. Потому что туда идут люди, которые еще не осознают вообще, куда они пришли. Понимаешь, есть очень демотивированные полностью. Вот показалось, что ах, переводчик, это слово переводчик они знают, а слово перевод они не знают. Извини меня за каламбур. А слово перевод они не знают, ну, значение его. Вот. И поэтому особенно в слабое положение попадают парни. Потому что для них, ну, сейчас-то это уже скоро лавочка кончится, потому что от армии, по-моему, не очень освобождает это сейчас, когда нужда есть в новых рекрутах, так сказать. Поэтому некоторые из них даже вот выходят на такую особую службу, когда они, у нас же кафедра военная такая сейчас укрепилась как-то. Я, правда, там никого не знаю из ее преподавателей, но какие-то полковники, подполковники ходят по нашему университету при погонах. А вы знаете, я бы сказал так, в год, ну, сколько, ну, если брать английское отделение, ну, наверное, до десятка людей отчисляется. Много. Ну, многовато, да. Особенно, я говорю, уязвимы вот первый и второй курс. Первые особенно, потому что они пришли, вот они поболтались, там есть такие прогульщики, парни. И я... Вы же с ними еще видитесь, да? С теми, кто уже отчислился. Не-не-не, я имею в виду, кто кандидат на отчисление уже. Ну, бывали у меня такие, ну, по доброте душевной, я, конечно, их там так немножко старался не особенно прижимать и не особенно обижать. Но есть лентяи, просто вот люди, которые, ну, языка им Бог не дал, в школе они, видимо, к нему как-то, ну, наверное, относились так поверхностно. Отделение коммерческое целиком, там нет бюджетных мест совсем, поэтому это деньги родителей или кто-то вот из них там мечется, работает. Но они все равно в бюджет попадают, правильно? Вам на зарплаты не идет? Нет, какие, господи, это совершенно не связано. То есть, если бы было связано, то мы бы там боролись за это отделение, наверное. За каждого студента. Может быть. Был какой-то этап, но это было связано не только с переводческим отделением, это была какая-то там коммерциализация и вообще поступление в наш вуз. Это вот как раз эти печальные 90-е годы. Ну вот такие дела. Так что... Я вас еще, конечно, потом спрошу. Ну хорошо, тебе когда вы выходить собираетесь? В смысле? Ну, в какой день вы выйдете? Потому что в понедельник вас не будет. Нет, и не будет и в этот раз, потому что, ну, я не знаю, тут немножко же у меня, ты, наверное, и в этот раз ждал меня, потому что я, по-моему, я чуть-чуть позже я вышел. Поэтому там какая-то все равно идет шкала, это движущаяся туда-сюда, но не сильно. Вот где-то в районе, так наиболее вероятно, это в районе 19 часов меня можно отлавливать. А в какой день? Ну, вообще-то я их вывожу почти, ну, естественно, я утром их вывожу где-то в районе 9 плюс, потому что не всегда получается там до 9 их вывести. 9 плюс. А вечером вот 19. А по каким дням? Так вот на мне семейная обязанность их каждый божий день выводить. Ну, в понедельник вроде у вас не было. Ну, да, я уже не помню, что-то было такое, да, там, по-моему, дождь, да, мы приехали с дачи, это было, правда, приехали-то мы в воскресенье, потому что у меня понедельник, ну, вот, правда, заканчивается уже, еще были занятия на втором курсе педагогов наших. Ну вот где-то ориентироваться, если так более или менее уверенно, это вот где-то в районе 19. Ну, во вторник, надеюсь, вы будете. Да, да, давай. Если... Ну давай, продолжим тогда. Спасибо. Это только смотри, а то запускать и стал у нас. Ну я не особо пытаюсь. Да. Так, там... Я еще подумал, я еще хочу ваши записи разобрать на акустический анализ речи. Посмотрим, что у вас там с форматами. С 2009 года, не знаю, у вас там хорошее произношение какое-то? Ну, я считаю, что с возрастом у всех оно проседает, к сожалению. Ну, теперь-то что я скажу? Нет, она была вполне на высоте. Но... То есть вам там 62 года где-то, это 2009 год. Ну, наверное. И я сейчас... А какая запись? Что я там? А вы там с группой сидели и что-то там говорили, что материалы из Википедии нельзя. А, ну что-то, да, где-то даже в интернете еще болтается там какая-то. Она уже заархивирована, да? Да, да, да. Это было очень давно. Ну, вот такие дела. Давай, да. До встречи. И вам спасибо.